Глава 78. Второе царство сновидений. То, что лежало перед глазами Линдзе, было огромным пространством выжженной земли. Почерневшая земля, насколько хватало глаз, была покрыта трещинами, по которым медленно текла лава. Слабое мерцающее красное свечение было в значительной степени скрыто темными облаками, а вокруг плясали молнии. Частично обрушившиеся руины все еще возвышались на несколько сотен метров в высоту, и весь диапазон было невозможно определить. Остатки этого здания все еще сохраняли намек на его былую славу, и на этой земле, как массивный раненый зверь, который все еще дышал. Стоя снизу и глядя вверх, можно было ясно осознать собственную незначительность. А на далеком горизонте виднелся серый туман, который, казалось, сливался с небом. Этот туман казался живым, непрерывно извиваясь, поворачиваясь и смутно искажаясь в какую-то странную форму. Линдзе даже смутно слышал вой ветра, доносящийся из этого тумана. «Что случилось на этот раз? РПГ? Или битва с боссом?» — размышлял Линдзе, осматривая окрестности. Согласно фрейдистской интерпретации сновидений, которую он ранее читал, сны были воплощением подсознательных желаний человека. Линдзе задавался вопросом, не потому ли, что он так долго не играл в видеоигры, с тех пор, как переселился сюда, такое желание начало формироваться в его мечтах. Даже если это было бы действительно так, руки Линдзе были связаны. Вопрос не в том, умел ли он играть или нет, но аппаратные ограничения игровой индустрии Нарзина были настолько отсталыми, что Линдзе возблагодарил бы небеса, если бы у него была возможность играть в NES. Nintendo Entertainment System, NES, в Северной Америке и Европе, Famicom, в Японии, Hyundai Comboy, в Южной Корее, Samurai, в Индии. 8-битная игровая приставка, популярная в середине 80-х и начале 90-х годов. Линдзе вздохнул и сдержал свои блуждающие мысли, прежде чем продолжить осматривать окрестности. Теперь, когда он подумал об этом, ему показалось вероятным, что вскоре может прозвучать симфонический BGM, объявляющий о появлении массивного и яркого босса. BGM – фоновая музыка. Он подошел к поврежденной колонне и протянул руку, чтобы поднять обломок камня. Этот фрагмент имел необыкновенный блеск, чистый белый мрамор с красивым мотивом, начертанным на нем. По этому фрагментарному осколку, а также по величественным руинам вокруг, было легко догадаться, каким было это место в прошлом. Стиль и манера этого мотива просто кажутся несколько знакомыми. Линдзе прищурился, вытирая грязь и пятна, чтобы лучше рассмотреть дизайн. Инстинкты, интуиция и многолетний опыт заставили его мгновенно определить. «Меч, который дал мне Джозеф!» Эти два мотива были не совсем одинаковыми. Резьба на этом фрагментарном куске не была цельной, и большинство людей почувствовали бы, что оба были одинаково великолепны, но они не смогли бы заметить разницу. Однако Линдзе был профессионалом. Фольклорное искусство и сооружения были частью сферы его исследований, и то и другое было важной частью фольклористики. Во время исследований на месте некоторые причудливые местные артефакты могут не сохраниться полностью, поэтому может потребоваться восстановление и очистка. Говоря об этом, из-за исследований народной культуры, имеющих множество различных пересекающихся аспектов и условностей, Линдзе время от времени тащили на раскопки по соседству с археологией. Он был довольно чувствителен к стилям этих мотивов и практически мгновенно обнаруживал сходство в стилях и искусстве этих двух произведений. Таким образом, он мог определить, что мотивы на мече и этом куске камня имели одно и то же происхождение. Более того, прежде чем Линдзе уснул, он из любопытства осмотрел меч и даже посмотрел начертанные узоры, поэтому впечатление, которое он произвел на молодого человека, все еще было довольно глубоким. «Похоже, это действительно мое подсознание работает, привнося недавние переживания в мои сны». Линдзе нахмурился, отложил кусок камня и продолжил идти в самое сердце руин. То, как рушились эти руины, казалось, следовало заданному шаблону, как связка домино. Здания падали наружу по кругу. Это означало наличие четкого эпицентра. Линза попытался привести расследование, но ущерб, нанесенный этому пространству руин, был невообразим, и пройти через него было трудно. Эти обнаженные конструкции в основном рассыпались при прикосновении. Однажды Линзе даже применил немного больше силы, и целая секция здания с грохотом рухнула и превратилась в пыль. Чувство разрушения на самом деле вызвало Линзе легкий трепет, и у него даже возникло желание попробовать это еще раз. Этот сон кажется полной противоположностью предыдущему. Карта также стала больше, но она по-прежнему очень интересна и невообразимо реалистична. Наблюдая, как поднимается пыль, Линзе потер подбородок и задумался. «Я могу испытать сцену VR-RPG только во сне. Думаю, это лучше, чем ничего». Однако исследования Линзе не были бесплодными. Вскоре после этого он обнаружил среди руин довольно много трупов. Хотя большинство из этих трупов уже разрушились все вместе с руинами, все еще оставалось несколько относительно целых. Линзе присел на корточки, чтобы изучить скрюченное тело, лежащее в углу. Его взгляд сосредоточился на ушах этого трупа. Я не думаю, что ошибаюсь, но уши у этого трупа кажутся необычно длинными». Линзе протянул руку, чтобы коснуться уха трупа, и с удивлением обнаружил, что оно все еще было немного мягким. В центре уха был нормальный хрящ, и он был соединен с головой, а не являлся украшением. Это означало, что его физиологическая структура была именно такой. «Эльф?» Линзе вспомнил недавнюю клиентку, прекрасную эльфийку-косплеера. Он встал и отряхнул грязь с рук, бормоча. «Похоже, этот сон действительно является мешаниной моего подсознания». Казалось, что недавние соображения уже перепутались в его сне. Кроме того, Линзе также обнаружил в руинах много оружия, которое напомнило ему о красоте меча Джозефа. Он почувствовал, что между этими объектами существует исключительная связь, и это напомнило молодому человеку о времени, когда он отправился в одну отдаленную деревню для исследований. Таким образом, Линзе решил попытаться вспомнить, как выглядели эти объекты, чтобы попытаться описать их, когда проснется. Возможно, он смог бы получить некоторое вдохновение, чтобы помочь клану Ирис установить значение их истории. Пройдя через множество насыпей щебня и стоя на вершине обрушившегося пролета мраморных ступеней, Линзе наконец увидел эпицентр руин. Это была огромная, но сильно поврежденная терраса с тонкими золотыми линиями по краям. Вокруг валялись почерневшие камни или трупы, а огромный золотой купол над ним был расколот надвое, а обвалившаяся половина оказалась воткнута в землю. В центре на коленях располагался высокий человек в доспехах. Длинный меч торчал из его груди, как кол, пригвоздив его к земле. Струящиеся золотистые волосы с его головы доходили до самой земли и мерцали на свету. Элегантные, но обтекаемые доспехи открывали его высокое крепкое тело, а лавровый венок на голове привлекал внимание к его длинным заостренным ушам. На этой террасе руки этого колена преклонного человека были сжаты вокруг рукояти меча, который пронзил его собственное сердце, как будто он пытался искупить свои грехи. Когда шаги Линзе эхом отдались в этом тихом месте, этот человек внезапно поднял голову и ахнул. «Спаситель! Моя изгнанная душа ждала здесь много эпох».